Глава 26. Хуже всего чувство вины. Страшно, что это повторяется. Снова. Как в детстве. Как тогда. Только теперь я взрослая, и все равно одна. И никто не идет. И вот что страшнее всего. Когда тебе действительно плохо, не образно, не хандра, не устала. А когда тебя выворачивает от боли, ломает изнутри. Когда хочется выть, но ты не можешь, потому что не осталось сил. Рядом может не быть никого, вообще никого. И это не метафора, не кино. Это тишина, в которой ты лежишь, и стук сердца в ушах, и липкий страх, что прямо сейчас ты просто не выдержишь. За окном сигналят машины. Где-то наверху хлопает дверь, и из-за стены пробивается басы песен. И ты понимаешь, мир не умер, он продолжает жить, но не с тобой. Все идет своим чередом, как будто твоей боли просто нет. Как будто ты помеха. Шумный, веселый, яркий мир гудит где-то рядом, и это будто нож по сердцу. От осознания, что тебя он уже не видит. И самое жуткое, что, может быть, так и будет всегда. Что, может быть, ты просто не та, кому идут в трудную минуту. Что ты не про любовь, не про заботу, не про держаться за руку. Что твоя жизнь — это не фильмы, где кто-то прибегает в последнюю секунду, а тишина, боль, подушка под щекой и черные мысли, от которых не спрятаться, что никто не идет, не потому что не может, а потому что не хочет. И ты не жертва, ты просто забыта. А они рядом, но не с тобой, за тонкой стеной, как за стеклом, другой мир. Голоса, звон бутылок, веселые разговоры. Кто-то щелкает зажигалкой, кто-то громко смеется. Словно жизнь там кипит, не зная, что в 2 метрах кто-то стонет от боли. И ты слышишь его как пощечину, как издевательство. В этом есть что-то нереальное. Ты умираешь, а кто-то смеется. Ты задыхаешься от боли, а они говорят тосты. Ты зовешь, а никто не слышит. И тогда приходит настоящее одиночество. Не когда ты одна, а когда ты среди своих, но все равно одна, потому что им все равно. Я тогда, в 8 лет, поняла одну вещь. Можно умирать в комнате с тонкими стенами, и никто даже не подойдет. Не потому, что не услышал, а потому, что не захотел помочь. Не захотел поверить тебе. И с тех пор это повторяется. Только имена меняются, а боль остается. Я пересматривала свою жизнь снова и снова. Как пленку, которую заела. Я прокручивала те же сцены, как я терпела, молчала. Как надеялась, что все наладится, что кто-то поймет, увидит, спасет. А потом вспомнила момент, когда я просто не выдержала. Я поняла, что проигрываю в конкуренции за мамину любовь, что он сильнее, хитрее, громче, а я просто мешаю. И тогда я уехала. Снова. В город. К бабушке. В тот ад, где мне было плохо, но где я хотя бы могла дышать, прятаться, затаиться, быть тихой. Жить, выживать. Там никто не спрашивал, где я была, с кем, что делала. Меня не контролировали. Я почти жила на улице. Часто прогуливала школу, исследовала руины за городом, прыгала с высоты в речку, просто чтобы проверить, выживу ли. Бросала вызов судьбе, раз за разом. Бесконечное развлечение на грани, чтобы понять, сдохну я, наконец, или нет. Но я выживала, всегда. Даже когда перебегала дорогу на красной перед потоком машин, мое любимое занятие в те дни, всегда происходило что-то странное, будто кто-то невидимый дергал меня в последнюю секунду. Меня спасали. Случайные прохожие, резкие тормоза, странные задержки во времени, и я снова оставалась жива. Иногда мне казалось, что я неуязвима, что я создана исключительно для того, чтобы страдать, но умереть мне не дадут. Потому что я, наверное, даже на смерть не заслужила. Недостойна покоя, недостойна конца. Но хуже всего не боль, не страх, не одиночество. Хуже всего чувство вины. Я бросила его, совсем маленького брата, того самого ангела, ради которого я когда-то училась жить. Мое все, мой смысл. Он остался там, в той квартире, среди бутылок, криков и холода, с родителями, которые пили и думали только о себе. Отец, да, он любил его. Я это видела. В его глазах была нежность, было тепло. Он называл его ласково, гладил по голове, но за этим не было ничего, ни заботы, ни ответственности, только слова, только иллюзия любви. И теперь я понимаю, никому не было дела до него, никому, кроме меня. А я сбежала. Я предала его, он верил мне, он смотрел на меня как на защиту, как на старшую, сильную, а я не выдержала. Я выбрала себя, ушла, бросила его одного среди всего этого ужаса и не вернулась. Иногда я думаю, чем я тогда лучше тех, кто предавал меня? Чем я лучше тех, кто отворачивался, когда мне было плохо? Я стала такой же, только больнее, потому что я знала, что он чувствует. Я знала, каково это — остаться одной. И все равно оставила его. Но я не могла иначе. Я правда не могла. Если бы я осталась, я бы разрушилась. Я бы начала ненавидеть мать еще сильнее. А я не хотела. Я не могла больше причинять ей боль. Я не могла причинять боль себе. Я просто ушла. И до сих пор не простила себе этого. Это чувство вины не отпускает меня до сих пор. Я бросила своего маленького брата. Малыша, который был для меня всем. Мой свет, моя причина вставать утром, когда весь мир хотел, чтобы я исчезла. Маленький мальчик с большими и доверчивыми глазами и пьющими родителями. Он был так чист, так наивен. И все, что он знал, это то, что я рядом, что я — это его защита. Каждый раз, когда отец говорил с ним ласково, гладил по голове, называл его своим любимцем, внутри меня что-то темное поднималось. Не злость даже. Голод. Проглоченное детство. Я как дура ревновала. До скрежета в зубах. До слез под подушкой. Мне казалось, он любит брата так, как никогда не умел любить меня. Я смотрела на них и пыталась понять. Почему? Что он сделал, чего не сделала я? Я злилась. Завидовала. Сжималась от чувства, которое не имело названия. Как будто у брата что-то получалось, что мне всегда было недоступно. Этот язык, эта легкость в глазах отца. Но теперь, спустя годы, я вижу, это была не любовь. Это был спектакль. Пластмассовый взгляд, отрепетированные жесты. За этим не стояло ничего настоящего. Я помню этот взгляд. Теплый, мягкий. Он был как лампа в витрине. Греет ли? Нет. Просто светится. Только прикосновения, в которых не было заботы. Не было боли, если ребенку плохо. Не было тревоги. Он не заботился о брате, и никто не заботился. А я единственная, кто мог быть рядом. Я ушла. Он верил мне. Смотрел на меня, как на свою богиню. Как на ту, кто всегда прикроет, не даст в обиду. А я... Я не выдержала. Сбежала. И теперь я не могу смотреть в зеркало, не слыша этот вопрос. Чем я лучше? Чем я лучше тех, кто отворачивался от моей боли? Ведь я сделала то же самое. Только больнее, потому что знала, каково это. Я предала его. Бросила одного в доме, полном равнодушия, и перед глазами снова всплывает тот вечер. Он тихо подкрался ко мне, когда я собирала вещи, прижался щекой к моему плечу и прошептал. «Ты же вернешься, да?» И смотрел так, как будто я была его единственным светом. А я не ответила. Я просто отвернулась, потому что не могла соврать. Потому что знала, не вернусь. Среди взрослых, которые не слышали ни его плача, ни его страха. Я знала, что ухожу в ад. Но хотя бы в тот ад, где можно выжить. А он остался. Там. Один. С надеждой на меня. И эта вина всегда со мной. И сейчас, лежа в постели, я еще больше погружаюсь во все это и тону. И я реально не понимаю, за что мне свалилась эта физическая боль так внезапно. Камни в почках? Откуда? С чего бы это? Все же было хорошо. И тут внезапно. В тот период, когда у нас с Владом только что-то могло наладиться. И теперь он думает, что я больная и ненужная. Я пугаю его. И снова боль. Физическая, эмоциональная, унижающая. А за ней пустота. Бездна, в которой не осталось даже страха. Только тишина, в которой глухо стучит мысль. Я одна. Я никому не нужна. Ни ему, ни себе. Не этому миру. Иногда я смотрю на потолок и спрашиваю, зачем я вообще живу? Зачем я родилась? Чтобы выживать изо дня в день, цепляясь за иллюзию, что кому-то стану нужной? Чтобы терпеть боль, которую никто даже не замечает? Если меня не станет, что изменится? Кто заплачет? Кто вспомнит? В такие моменты я чувствую себя прозрачной, как будто меня нет, никогда и не было. Меня не покидала одна мысль. Я прожила достаточно. Я устала. Я не хочу больше так. Хочу, чтобы все закончилось. Чтобы все просто закончилось. Я не думала о веревке, не искала таблетки. Просто лежала, чувствуя, как тяжелеет грудь, как в животе будто клубок из колючей проволоки, а кости ломят так, будто тело гниет изнутри. Пальцы дрожат, словно в них застряли тысячи крошечных игл. Горло сжато, дыхание рваное. Каждая как попытка вынырнуть, не зная зачем. И все это в полной тишине, под потолком, в который я уставилась как в вечность. Я просто лежала и ждала, что, может быть, ангел все же спустится, как в детстве, когда я плакала на холодном полу вонючего туалета, когда просила, чтобы кто-то пришел и забрал меня оттуда, туда, где тихо, где тепло, где не нужно быть тихой и удобной, где просто можно быть. И вот я снова здесь, в другой комнате, но с тем же ощущением. Я больше не могу. Я не вижу смысла. Я не вижу выхода. Я просто надеюсь, что кто-то услышит. Пусть даже не человек. Пусть кто-то сверху. Кто знает, сколько боли я держала в себе. Кто поймет без слов. Кто скажет. Хватит. Ты уже достаточно страдала. И заберет меня, наконец. В такие моменты я ощущаю себя как тень, оставшаяся после кого-то живого. Как будто я не человек, а пустой силуэт на фоне чьей-то важной жизни. Как будто я родилась не для того, чтобы жить, а чтобы не мешать другим. Как будто меня вычеркнули из реальности еще до того, как я в нее вошла.